Здравствуй, сестра. Нам не так уж долго осталось быть здесь вместе. Здравствуй, сестра. Сестра. Здравствуй, сестра. Нам не так уж долго осталось быть здесь вместе. Здравствуй, сестра. Когда я гляжу на небо, откуда должны прийти звезды? Когда я гляжу на горы, откуда мы ждали помощь? Не новое солнце днем, не эта луна ночью не остановит меня, не остановит меня, сестра. Так елы-палы, здравствуй, сестра. Нам не так уж долго осталось быть здесь вместе. Здравствуй, сестра. Попытайся простить нам, что мы не всегда пели чисто. Попытайся простить нам то, что мы не всегда были честными. У каждой заминки днем, у каждого нового ночью. Я так хотел быть любим, я не умел быть любимым, сестра. Ты елы-палы, здравствуй, сестра. Нам не так уж долго осталось быть здесь вместе. Так здравствуй, сестра. Радостью, все это кончится радостью, все это кончится радостью, поверьте, все это кончится радостью, все это кончится радостью, все это кончится радостью, все это кончится счастьем, все это кончится счастьем, сестра, так елы-палы, здравствуй, сестра, здравствуй. Нам не так уж долго осталось быть здесь вместе. Так здравствуй, сестра. О, сестра. так уж долго осталось быть здесь вместе. Здравствуй, сестра.